Цин Му пришел в себя и немедленно посмотрел в сторону лодки. Император-основатель, основатель эпохи императора-основателя, его древний предок, он тоже был здесь. Может быть, это было начало эпохи императора-основателя? В его сердце немедленно зародилось невероятно четкое намерение с ним встретиться. Встретиться, поговорить со своим предком. Несмотря ни на что, он должен был это сделать. Цин Му взмыл с борта своей лодки и бросился вдогонку за лодкой, на которой находился император-основатель. Старый бык поспешно бросился за ним, в то время как на лице женщины, которая их встретила, возникло ошарашенное выражение. Она спросила, мило улыбаясь: «Добрый брат, почему ты уходишь?» «Старшая сестра, я встретил своего знакомого». Цин Му развернулся в воздухе и поклонился. «Этот человек для меня очень важен, я забыл тебе все объяснить, так как сильно спешил, прошу прощения. Где живет старшая сестра? Когда я закончу, то обязательно приду извиниться». Женщина махнула рукой и улыбнулась. «Если ты так спешишь, то не отвлекайся. Моя фамилия Чжу, а имя Цуэр, я живу во дворце Красной Птицы. Просто поищи меня там, когда освободишься». Дворец Красной Птицы находится на юге райских небес. Попрощавшись, Цин Му обернулся и ускорился, продолжая гнаться за лодкой. «Человек по имени Чжэ Цуэр существует и в наши времена», — приглушенным голосом проговорил старый бык, следуя за Цин Му. «Красная Птица – это одно из четырех божеств райских небес. Южное божество и есть Красной Птицей. Женщина определенно не боится смерти, называя себя Чжэ Цуэр. Впрочем, ее способности совсем неплохи, она находится на одном уровне со старым хозяином». Юноша был слегка ошеломлен. «Южное божество принадлежит к расе богов Красной Птицы, разве Ци Сиюй не южное божество?» — бык объяснил. «Ци Сиюй – это девятиглавый феникс, красное божество южных небес, а южное божество – это совсем другое. По слухам, Ци Сиюй – бог эпохи высшего императора. После ее заката она перешла на сторону врага. Она обладает огромной силой, но так как южное божество уже существует, ей остается быть лишь красным божеством». Сердце Цин Му дрогнуло, он оглянулся, чтобы посмотреть на женщину, но обнаружил, что ее лодка уже скрылась вдали. «Чжу Цуэр, дворец Красной Птицы, какая связь между Чжу Цуэр и южным божеством?» Ему не терпелось догнать императора-основателя, поэтому он на время отложил этот вопрос, чтобы сосредоточиться на преследовании лодки. Чжэ Цуэр провожала Цин Му взглядом, когда к ней подошли несколько служанок, спрашивая: «Почему богиня так хорошо относится к младшему брату? Он даже не назвал своего имени. Даже если он обрел известности за последние несколько сотен лет, он обретет славу во всем мире. Он показался мне именно таким человеком», — прищурившись, проговорила она. «Я увидела в нем выдающегося человека, он определенно добьется успеха в будущем. Более того, тот бык, которого он зовет старшим братом, невероятно силен. Даже на райских небесах немного существ подобного уровня. Если они вместе, значит, талант парня поистине необычен. Нам пора плыть к райским небесам. Интересно, прибыли ли уже граф земли и небесный герцог? Нельзя заставлять их и его величество ждать слишком долго». По реке одна за другой проплывали бесчисленные лодки, в то время как огромные звери, тянущие их за собой, поднимали высокие волны. Цин Му оглянулся по сторонах, так и не сумев обнаружить лодку императора-основателя. Внезапно до него донесся чей-то низкий, на удивление громкий крик. Огромный кун, длиной более 10 километров, со взмахом плавников выпрыгнул из воды, поднимая невероятно большую волну. Цин Му повернулся в его сторону, увидев, как поднятая волна вздымается до небес. Между тем кун размахивал плавниками, будто крыльями, издавая протяжный крик. Здесь не было людей с невероятным совершенствованием, как в вечном мире, но зато для путешествия использовались всевозможные редкие странные звери, что тоже было совершенно неплохо. Лодка уже пришвартовалась. Глаза Цин Му загорелись, когда по ту сторону волны он увидел лодку, пришвартованную к нефритовой платформе. Тем не менее, императора-основателя уже не было на ее борту, его спутники тоже ушли. Рядом с нефритовой платформой было еще несколько лодок, с бортов которых спускались люди в старомодной одежде. Кроме них вокруг платформы ничего не было, виднелась лишь золотая рыба, сверкающая под водой. Люди, спускающиеся с лодок, садились на спину рыбам, будто ступали на землю крохотного острова. «Здесь меняют транспорт», — поспешно проговорил бык. Они забрались на спину огромного куна. Цин Му немедленно взмыл в воздух, бросаясь в погоню за огромным кунем, который недавно выпрыгнул из воды. Старый бык рванул вдогонку, грохоча своими тяжелыми копытами. Легким взмахом он посадил юношу себе на спину. Старый бык приложил больше усилий, и в следующий миг пространство перед ним сжалось, в то время как его тело превратилось в луч зеленого света, преследующий куна. Нюсань дотащил Циньму на спине, приближаясь к рыбе, энергично размахивающей своими плавниками. Будучи удивительным существом, она летела с молниеносной скоростью, но все же медленнее, чем бык. Они приближались, и Циньму понемногу успокоился, тихо проговорив: «Старший брат Саньда, пока что не догоняя его». Бык тут же замедлил свой ход, озадаченно спрашивая: «Разве ты не хочешь встретиться с императором-основателем? Я обязательно должен с ним встретиться, но не знаю, в какой мы эпохе. Мы не знаем, что это за место и какое время. Я подозреваю», — он шептал со странным выражением лица, — «я подозреваю, что мы вернулись глубоко в прошлое, и это не эпоха императора-основателя». Кивнув, старый бык ответил: «Это и вправду не эпоха императора-основателя. Несмотря на то, что она тоже была великолепной, подобных масштабов тогда не было. Более того, это место слишком отстало от времени. Кажется, это эпоха высшего императора». Циньму продолжал анализировать: «Это даже не эпоха высшего императора. Хоть мне и немного о ней известно, я знаю, что в конце своего существования она была поглощена ужасным хаосом. Это также не эпоха багрового света, так как ту населяли люди с тремя головами и шестью руками, в то время как здесь есть боги всех возможных форм». Выпучив глаза от удивления, старый бык прокричал: «Неужели мы вернулись в древние времена эпохи дракона Ханя?» На лице Циньму возникло странное выражение, он тихо проговорил: «Старший брат, успокойся. Река вздымающаяся, очень странное место, когда-то я уже попадал в здешний туман, после чего вернулся на 40 тысяч лет в прошло, во времена заката эпохи высшего императора. Не стоит паниковать из-за столь мелкой проблемы». Старый бык открыл рот, начиная заикаться. «Ты уже попадал в такую ситуацию?» Вспоминая произошедшее, Циньму рассказал: «Я, Сундук, Целинь и Гроссмейстер пытались сбежать от преследования Синаня, когда случайно вернулись на 40 тысяч лет в прошлое и увидели войну, стершую эпоху высшего императора с лица земли. Впрочем, это продлилось лишь одну ночь. Когда небо прояснилось, бойцы Эр и остальные люди эпохи высшего императора рассыпались, будто черный песок. Интересно, этот мир тоже разрушится после заката, и мы вернемся в великие руины?» Старый бык кашлянул, прерывая ход его мыслей. «Младший брат, боюсь, здесь не бывает ночи». Ошеломленный, Циньму посмотрел на небо. Над их головами неподвижно висело огромное солнце, а значит, в древних райских небесах не наступала ночь. Старый бык добавил: «Император-основатель тоже когда-то наткнулся на подобное место, после чего исчез на несколько месяцев. Кажется, что мы попали туда же, где был он. То есть мы, скорее всего, тоже проведем здесь несколько месяцев». Циньму уверенно ответил: «Должно быть, император-основатель наткнулся на это явление 30-40 тысяч лет назад. Мы с ним люди из разных эпох. Я не знаю, какая еще большая странность произойдет, если мы встретимся. Старший брат Нюсаньда, он знает, как ты выглядишь?» Бык ошарашенно ответил: «Конечно знает. Император-основатель хорошо ко мне относился, и несколько раз даже предлагал возглавить райский дворец, но я отказался, боясь проблем. Когда вы познакомились?» Продолжал расспрос Циньму. Немного подумав, бык ответил: «Я всю жизнь провел со старым мастером, он пас скот одной большой семьи, и я был одним из их быков. Я смотрел, как он тайком изучал навыки кулака, и пытался у него научиться. Однажды я заговорил к нему, ужасно шокировав, и с тех пор мы стали друзьями. Когда в большой семье узнали, что пастух выучил их высшее искусство, они тут же решили его убить, так что мне пришлось бежать, таща его на своей спине. Мы бежали очень долго, прежде чем встретили императора-основателя, который помог отбиться от преследователей. В то время он был лишь практиком божественных искусств в области семи направлений. Это случилось очень рано, он определенно тебя узнает». Спрыгнув со спины быка, Циньму снял свой мешочек тата и достал оттуда желтый бумажный амулет. «Старший брат Саньда, превратись в человека». Старый бык превратился в бога с бычьей головой, и Циньму наклеил ему на лоб лист желтой бумаги. «Это желтая бумага покойного владыки Юду. Если она приклеена к тебе, другие не смогут увидеть твоего настоящего лица. Таким образом, Тебе не придется волноваться о том, что император-основатель узнает тебя. У меня есть только один лист, но он достался мне от доброжелательного святого короля, равного небесам, так что вещь определенно стоящая». Приподняв лист бумаги, бык с любопытством спросил: «А она будет работать, если прилепить ее к другому месту?» «Я не пробовал прилеплять ее куда-то еще». Цинь Му не мог узнать лица быка. «Почему бы тебе не попробовать?» Сорвав лист бумаги, бык приклеил ее на свое тело. «Видишь мое лицо?» Цинь Му не мог различить лица быка, замечая лишь то, что тот превратился в старика. Он улыбчиво проговорил: «Желтую бумагу покойного владыки можно использовать подобным образом. Он клеил ее мне на лицо, поэтому я подумал, что так и надо. Теперь можно догонять императора-основателя. Он исполнил технику создания, чтобы изменить черты своего лица, и то стал совершенно неузнаваемым». Старый бык задействовал свою магическую силу и с молниеносной скоростью двинулся вперед. Быстро догнав гигантского куна, он со вспышкой света приземлился на его хвост. Под весом Нюсаньда огромная рыба начала быстро падать на землю. «Что за высший бог решил поиздеваться над маленьким кунем?» — завизжал кун. «Быстро слезай. Тело бога слишком тяжелое, маленький бог не может его поднять». Лицо старого быка покраснело, он поспешно задействовал свою магическую силу, чтобы подняться в воздух. Кун вот-вот должен был упасть на землю, когда давление на него резко уменьшилось, и он со взмахом плавников взмыл в небо, проносясь мимо птицеголового бога с перьями, выглядящими как тучи. Бог был окутан священным огнем, напоминая солнце. Он с любопытством смотрел на людей на рыбе, и был никем другим, кроме как великим владыкой солнца, о котором говорил Цинь Му. Огромный кун пролетел мимо дворцов и начал спускаться, чтобы пролететь под летающим мостом, после чего снова поднялся к облакам. Затем он наконец успокоился и улыбнулся, со словами: «Высший бог, ты запрыгнул на полпути, но не оплатил проезд, как другие. Ты должен мне несколько духовных пилюль». Старый бык снова покраснел и пробормотал: «Какие еще пилюли?» Пассажиры на спине рыбы с любопытством наблюдали за внезапно появившимися Цинь Му и Нюсаньда. Один молодой человек улыбчиво проговорил: «Куни любит есть пилюли нефритового дракона, и так как райские небеса невероятно обширны, они начали перевозить пассажиров взамен на пищу. Если ни у кого из вас нет духовных пилюль нефритового дракона, то я могу за вас заплатить». Цинь Му отблагодарил: «Мы были бы очень признательны. Старший брат, как я могу к тебе обращаться?» Молодой человек обладал невероятно красивой внешностью. Улыбнувшись, он ответил: «Моя фамилия Инь, а имя – Чжацинь. А как зовут старшего брата?» Глаза Цинь Му загорелись. «Инь Чжацинь, твоя фамилия очень редко встречается, ты случайно не знаешь человека, который называет себя сыном небесной Инь?» Молодой и красивый мужчина ошарашенно застыл, прежде чем разразиться смехом. «Я настолько известен, по правде говоря, я так зову себя в том небольшом месте, откуда пришел. Тем не менее, это лишь деревенская шутка. А этот парень, брат Цинь». Глава 733. Когда слова становятся лишними. Цинь Му еще не успел прийти в себя после того, как услышал, что Инь Чжацинь был сыном небесной Инь, когда брат Цинь, о котором тот говорил, подошел к ним, поклонившись перед Цинь Му и старым быком. «Я Цикай, странник. Приятно с вами познакомиться». Цинь Му подавил шок в своем сердце и поспешно поздоровался в ответ. Нюсаньда тоже поприветствовал. Здороваясь, Цинь Му тайком бросил взгляд на быка, и тот очнулся и кивнул головой. Цинь Му понимал, что этот брат Цинь был императором-основателем, которого узнал старый бык. Он носил первое имя из семейного реестра – Цинье. Он назвал себя Цинькай, скрывая настоящее имя. Должно быть, он понимал, что, попав в странное явление реки вздымающейся, он вернулся в прошлое, поэтому вел себя осторожно и скрывался. Цинь Му поднял голову, посмотрев на императора-основателя, обнаруживая, что тот был немного похож на него самого. Он был крепким и высоким, и хоть его внешность не была такой красивой, как у сына небесной Инь, он казался чопорным и ухоженным. Однако, поскольку Цинь Му провел детство в деревне Цаньлао, он был невероятно хитрым, несмотря на то, что выглядел искренним и милым, как большой мальчик, ничего не знающий о мире в своем юном возрасте. Император-основатель, с другой стороны, выглядел мужественно. Его уникальные черты привлекали к себе с первого же взгляда. Он не обладал той аурой лидера, о которой говорил старый бык. Наоборот, он напоминал человека, прошедшего сквозь бесчисленные неудачи тяжелых начинаний, и чьи намерения оставались непоколебимы несмотря на тысячи поворотов и провалов. Это была аура человека с непоколебимым сердцем, да и великой мечтой. Несмотря на то, что он стоял на спине огромной рыбы, в окружении бесчисленных людей, а за его спиной виднелись удивительные пейзажи, казалось, что он находится в центре неба и земли. Все вокруг двигалось, и лишь он оставался неподвижен. Дело было не в том, что он не двигался. Не двигалось лишь его сердце, да и уверенность в его душе. Сердце Циньму наполнилось сомнениями. Неужели этот император-основатель был тем самым человеком, который спрятался в деревне беззаботной, не осмеливаясь вернуться? Пристальный взгляд императора-основателя был невероятно ярким, свет его глаз напоминал одинокое озеро, в котором отбивалось вечернее солнце. Его плечи были немного шире, чем у Циньму, а рост был меньше, что свидетельствовало о том, что в детстве ему приходилось нелегко. Увидев, как старик с размытым лицом здоровается ему в ответ, император-основатель почувствовал себя слегка ошарашенно. Несмотря на то, что он не видел области совершенствования старика, тот, по всей видимости, был известным существом на райских небесах, с чего бы он учтиво кланялся ему в ответ. Сын Небесный Инь представил всех друг другу. «Я встретил брата Цинь, поднимаясь к верхней границе, его навыки потрясающие, и сам он очень выдающийся. Как я могу обратиться к двум старшим братьям?» Цинь Му улыбчиво ответил. «Меня зовут Му Цин, а это мой старший брат, его фамилия Ню, а имя Бэнь». «Ню Бэнь», выражение лица быка резко изменилось, но, к счастью для него, его скрывал желтый лист покойного владыки, так что этого никто не заметил. Он напряженно думал. Когда император-основатель построил райские небеса, он однажды улыбнулся и сказал, что хотел бы изменить мое имя. Он говорил, что хотел бы назвать меня Нюбанем. Неужели он догадался, что встречал меня здесь? Циньму не знал, о чем он думал, и тепло посмотрел на сына Небесный Инь, размышляя. «Если я сейчас убью сына Небесный Инь, то он исчезнет из будущего. В наше время он стал экспертом области императорского трона, а сейчас даже не бог, разобраться с ним будет легко». Сын Небесный Инь заметил на себе взгляд Циньму и улыбнулся. «Брат Му, это первое собрание райских небес, и здесь собрались бесчисленные молодые таланты из всех миров, те, кого пригласили, выдающиеся люди, в то время как мы лишь мелкие сошки». Цинь Му улыбчиво ответил. «Возможно, я и маленькая сошка, но брат Инь – важный человек». Сын Небесный Инь пытался вести себя скромно, но ему так и не удалось скрыть довольного выражения. «Может быть, я и обрел некоторую славу у себя в деревне, но все еще не могу сравниться с другими». Цинь Му уверенно добавил. «Я вижу, что в будущем брат Инь не будет обычным человеком, ты обязательно добьешься невероятного успеха». Взгляд императора-основателя дрогнул, он улыбчиво проговорил. «Мне тоже так кажется. Несмотря на то, что брат Инь сейчас не слишком известен, из того, что мы видим сейчас, можно многое предвидеть. В будущем ты будешь известен на весь мир». Сын Небесный Инь был шокирован их добротой и ответил. «Небесный император хочет дать райским небесам имя, поэтому он собрал здесь всех древних богов мира. Мы не сможем удостоиться их милости, но у меня есть много друзей. В этот раз сюда пришли бесчисленные представители различных рас, включая те немногие таланты, сумевшие создать совершенствование божественных сокровищ. Они не древние боги, но можно сказать, что они даже сильнее. Они создали божественные сокровища, позволив нам совершенствоваться». Сердце Циньму резко дрогнуло. Существа, создавшие систему совершенствования божественных сокровищ, разве она не была создана древними богами? Он посмотрел на императора-основателя, видя, что тот был не менее удивлен. Неужели они наконец смогут встретить людей, создавших систему совершенствования божественных сокровищ? Сын Небесный Инь улыбчиво проговорил. «Сейчас они в Яшмовом водоеме, где собираются провести собрание Яшмового водоема. Небесный император и остальные будут проводить собрание райских небес, в то время как мы займемся первым. Несмотря на то, что оно будет намного меньше, пропустить его определенно нельзя. Судя по слухам, небесный преподобный Юй объявит что-то важное, он поделится новостью, которая шокирует всех». Император-основатель улыбчиво спросил. «Поскольку у брата Инь много друзей, возможно, ты знаешь, о каких новостях пойдет речь». Сын Небесный Инь на мгновение заколебался, прежде чем загадочным тоном прошептал. «По слухам, небесный преподобный придумал способ становления богами для практиков божественных искусств. На этом собрании Яшмового водоема он об этом расскажет». Циньму прокричал: «Становиться богами? В мире не было практиков божественных искусств, ставших богами». Сын Небесный и не император-основатель бросили на него странные взгляды. Циньму сразу понял, что сказал лишнего, и покраснел в лице. «Я из деревни, так что не слишком хорошо разбираюсь. Я всегда думал, что на райских небесах есть боги». Император-основатель посмотрел на него с мрачной улыбкой, прежде чем объяснить. «В райских небесах, естественно, есть боги. Кроме древних богов, здесь есть и другие виды, но их сила происходит не от совершенствования, она врожденная. Тем не менее, продолжительность их жизни тоже ограничена, и как только она исчерпывается, их души отправляются в Юду». Сын Небесный тяжело хлопнул его по руке и улыбнулся, говоря: «Вот и все. Брат Му не слишком хорошо разбирается в этой сфере, поэтому неудивительно, что он не в курсе. На самом деле, они лишь полубоги, которыми стали благодаря своим родословным. Большинство из них – потомки древних богов, и из-за своей чистой родословной, они обрели выдающиеся способности, но все же не вечную жизнь. Более того, они не полагаются на совершенствование, а лишь на рост». «Рост?» – недоумевал Циньму. «К примеру, этот огромный кун, тащащий нас к Яшмовому водоему, тоже бог», – объяснил Сын Небесный Инь. «Это рыба, потомок древних богов. Они обладают огромной силой уже при рождении, но потом могут стать еще сильнее. Питаясь пилюлями нефритового дракона, они растут, не нуждаясь в совершенствовании, в отличие от нас. В взрослом возрасте они обладают невероятной магическими и физическими силами. В этот период они не уступают древним богам. Возможно, есть какая-то разница, но она незначительная». Император-основатель продолжил: «Тем не менее, так как их продолжительность жизни ограничена, их можно считать лишь полубогами, они не могут стать бессмертными. С другой стороны, нам же приходится открывать свое божественное сокровище духовного эмбриона, шаг за шагом продвигаясь вперед. Только таким образом нам под силу достичь высокого уровня. Разница между нами и полубогами в том, что наша родословная более низкая, и мы можем полагаться лишь на совершенствование, в то время как полубоги могут развиваться лишь благодаря своей родословной». Циньму наконец все осознал. Тем не менее в его сердце накапливалось все больше сомнений. Казалось, что он вернулся в невероятно древнюю эпоху. У этой эпохи не было даже системы совершенствования райских дворцов, а лишь старые божественные сокровища. Что это было за время? Райские небеса, казалось, сформировались совсем недавно, они даже еще не имели названия. Неужели эти райские небеса принадлежали древним богам? Если так, то какая в таком случае была связь между райскими небесами древних богов и чужеземными райскими небесами, о которых всегда упоминал император-основатель? Святой Дровосек никогда об этом не рассказывал, и люди эпохи императора-основателя сами толком не знали, кто именно был их врагом. Люди эпохи высшего императора, казалось, вовсе не знали о чужеземных райских небесах, и попросту называли их чужеземными дьяволами. А что казалось сознания Багрового императора, то он тоже не знал, кем был враг, сумевший уничтожить его эпоху, и насколько он был силен. Циньму все думал и думал, но так и не мог ничего понять. Внезапно его сердце дрогнуло. Старший ученик святого Дровосека, мастер-основатель небесного святого культа Вэй Суй Фэн, всегда пытался разгадать этот секрет, и в результате бесследно исчез. Мастер-основатель много путешествовал, оставляя после себя географические карты. Одной из вещей, которые он передал под защиту старшему Цинхуану, была невероятно древняя командирская печать. Она до сих пор находилась в руках Циньму, но он не знал, к какой эпохе она принадлежала. «Мне все еще нельзя убивать сына Небесной Инь», — думал Циньму, пока на его лице сверкала милая улыбка. «Он, в конце концов, здешний информатор, и мне все еще нужны его связи, чтобы разузнать побольше секретов этой эпохи и открыть больше правды, забытой историей. Более того, он должен познакомить меня с людьми из легенд, основателями, создавшими систему совершенствования божественных сокровищ райских дворцов». Его сердце закипело, в нем возникло жгучее чувство. Он мог наконец встретиться с основателями, создавшими систему совершенствования божественных искусств для будущих поколений. Старый бык мягко его ткнул, после чего юноша наконец пришел в себя. Он обнаружил, что император-основатель до сих пор смотрит на него со своей мрачной улыбкой, и ошарашенно застыл. Было очевидно, что он сказал что-то не то, и вызвал подозрения со стороны императора-основателя. Тем не менее, тот решил его не разоблачать. «На самом деле, я хотел бы сказать, что являюсь твоим 107-м потомком», — улыбнувшись, Циньму промолчал, думая про себя. «Я хотел бы рассказать тебе так много, но не могу». Сын Небесный Инь выбежал на голову огромного куна и закричал им: «Идите сюда быстрее, быстро подойдите, приближается карета богини Небесный Инь». Император-основатель улыбчиво проговорил: «Идем». Циньму кивнул, и они оба подошли к голове рыбы. Вместе с ними туда поспешили бесчисленные практики божественных искусств, взволнованно рассматривая карету богини. «Как вы оказались в том явлении?» Смотря вперед, тихо спросил император-основатель. Старый бык начал нервничать и дернул Циньму за одежду, прося его все отрицать. Циньму тихо проговорил: «Так же, как и ты, я случайно вошел в облако тумана и оказался здесь». Взглянув на него, император-основатель улыбчиво проговорил: «Я провел здесь уже несколько дней, и поначалу был невероятно удивлен. Тем не менее, теперь я успокоился. Это священная и великая честь – побывать в этой странной эпохе и собственными глазами увидеть источник будущих цивилизаций. Боюсь, я должен быть лишь наблюдателем, и не вмешиваться в происходящее». Циньму ответил, улыбаясь: «А что, если вмешаться? Откуда тебе знать, что так не должно быть? Возможно, вмешавшись в происходящее, будущее станет таким, каким есть. Если ты будешь сдерживать себя, чтобы не вмешаться, то можешь вызвать непредвиденные события». Приподняв брови, император-основатель спокойно проговорил: «Похоже, твои мысли отличаются от моих. Я думал, что ты и я пришли из реки вздымающейся, но кажется, я ошибся. Люди, которые идут разными путями, не могут строить совместных планов». Циньму усмехнулся: «Когда слова становятся лишними, продолжать разговор бесполезно. Я вижу, что ты упрямый и самоуверен, а твое внутреннее сердце слабое и недееспособное. Ты хочешь лишь наслаждаться жизнью, мне стыдно за тебя». Нахмурившись, император-основатель пристально на него уставился: «Ты использовал ненастоящее имя, и даже изменил свое лицо, это свидетельствует о тьме в твоем сердце. Ты амбициозный, безжалостный человек, собравшийся вмешаться в эту эпоху, я должен тебя остановить». Циньму равнодушно ответил: «Твое имя тоже не настоящее, ты выглядишь уверенным и храбрым, отчего можешь с легкостью обманывать других, заставляя их отдаваться на полную, в то время как сам, прохвост, не умеющий терпеть поражений. Ты далеко не так хорош, как должен бы быть». Старый бык вытер со лба холодный пот, простонав себе под нос: «Что мне делать? Что же мне делать? Почему у них обоих такие характеры? Если 107-й потомок повздорит со своим предком, то они начнут сражаться. Повезет, если предок победит, но что, если он проиграет? Это будет катастрофа». В этот момент раздался голос сына Небесный Инь: «Карета богини Небесный Инь уже здесь. Брат Цинь, брат Му, идите сюда скорее». Цинь Му и император-основатель отвели взгляды друг от друга и бросились вперед. Их ци столкнулись друг с другом, пытаясь помериться силами. Глава 734. Семь небесных преподобных Яшмового водоема. Старый бык следовал за ними, по его лбу катились огромные капли пота. Активность Ци Циньму и императора-основателя непрерывно менялась, и хоть они не сражались в открытую, они тайком мерились силами, не поступаясь друг другу. Два упрямых осла. Бык непрерывно взмахивал рукой, вытирая пот со лба. «Мне не стоило слушаться хозяина и тащить Циньму к богине Небесной Инь. Лучше было остаться и спокойно попивать себе чай и курить трубку. Будет плохо, если император-основатель проиграет, поражение Циньму тоже не сулит ничем хорошим. Я не смогу рассказать об этом, когда вернусь. Я не смогу сказать старому хозяину, что привел Циньму в райские небеса древних богов, и тот избил императора-основателя. Он не знал, кому помогать. Согласно тому, с кем он был в более близких отношениях, он должен был встать на сторону императора-основателя. Но Циньму был хорошим парнем, и всегда по-доброму к нему относился. Он все время называл его старшим братом Нюсаньда, поэтому в глубине души бык был к нему более благосклонен. Он предстал перед поистине сложным выбором. Тем не менее, он видел, что как Циньму, так и император-основатель были гениями. Активность ци обоих изменялась бесчисленное количество раз, а любое легкое движение их физических тел, любая рябь в сознании их исконных духов, либо же изменение жизненной ци, сразу же замечалось противником и вызывало соответственную реакцию. Каждый их шаг сопровождался десятками превращений, и так как их горизонты были невероятно широкими, Каждое превращение было нацелено на недостатки противника. В результате, от столкновений ци они шли, будто пьяные. Шатаясь в стороны, они продвигались вперед. Их походки становились все более и более странными, но не собирались останавливаться на полпути. К счастью, они уже приближались к голове гигантского куна. Всего через 2-3 километра они доберутся к сыну Небесной Инь. Тот взволнованно смотрел на несущуюся в их сторону карету богини Небесной Инь. Большинство людей тоже забрались на голову куна и удивленно подняли головы. Цинь Му и император-основатель спотыкались, над их телами поднимались клубы пара. Они становились все больше и плотнее, пока парочка продолжала неконтролируемо двигаться вперед. Сын Небесной Инь, казалось, что-то почувствовал и поспешно обернулся, чтобы осмотреться. Он увидел, что оба парня идут ему навстречу и ощутил силу столкновений двух разных ци. Они принадлежали Цинь Му и императору-основателю. С чего это они начали сражаться? Впрочем, это хорошо, у меня появилась возможность подружиться с ними и заставить их проливать слезы благодарности. Ошарашенный сын Небесной Инь обрадовался, найдя себе добычу. Их боевые методы очень странные, я впервые вижу подобное. Почему бы мне их не разборонить и не сделать своими должниками? Ци сына Небесной Инь вспыхнула, рубанув между ними. Он улыбчиво проговорил: «Брат Цинь, брат Му, позвольте мне ула». Как только его ци оказалась между ними, ци императора-основателя и Цинь Му, будто потоп, внезапно нашедший сток, вылились на него. Прежде чем сын Небесной Инь успел договорить, две ци надавили на него, и его разум тут же помутился. В нем не осталось никаких мыслей. Он лишь почувствовал, как небо и земля раскололись и обрушились. Он упал в невероятно глубокую яму, в которой была лишь безграничная тьма. Сын Небесной Инь беспомощно падал, когда внезапно увидел бок о бок во тьме два лица, принадлежащие Муцину и Цикаю. Первый стоял слева, второй – справа. Эти два лица казались невероятно огромными, и он стоял прямо между ними, кажась невероятно маленьким и продолжая падать во тьму. В этот момент раздался голос Цинь Му: «Братынь, братынь». Галлюцинации перед глазами сына Небесной Инь исчезли, и перед ним постепенно начало виднеться милое выражение лица Цинь Му. Юноша держал его за левую руку, в то время как император-основатель держал за правую, не давая упасть на землю. Сын Небесной Инь покрылся потом, словно его только что достали из воды. «Тело брата Инь в порядке?» – обеспокоенно спросил Цинь Му. «Я владею искусством лечения и могу помочь брату Инь. Как говорится, целитель обращается со своими пациентами, как с собственными детьми». Император-основатель улыбчиво проговорил: «Брат Инь оказался между нас, и он просто шокирован, но не ранен. К тому же лекарство – это на 30% яд. Если он съест твое лекарство, то станет больным, хоть и был здоровым. Брат Му, не называй меня братом Му». На его лбу выступили вены, и он едва сдерживал жжение в своем сердце. Император-основатель был его древним предком, как он мог называть его своим братом? Послушавшись, император-основатель ответил холодным тоном: «Изначально я хотел похоронить топор войны, но ты этого не ценишь. Ты и вправду веришь, что я тебя боюсь. Твои способности действительно очень высоки, но они не могут быть выше моих». Усмехнувшись, Цинь Му ответил: «Возможно, мои способности и не выше твоих, но мое сердце да определенно сильнее. Я не окажусь таким бесполезным, как ты». Сын Небесной Инь почувствовал головную боль и поспешно их успокоил: «Карета богини Небесной Инь уже здесь, прекратите ссориться, разве вы не можете все уладить?» Вдали раздался рев дракона, и показались огромные драконы, тянущие за собой удивительную карету. Каждый из них был больше гигантского куна, на котором стояли юноши. Летя по ветру и тучам, они пронеслись над их головами. Драконы были одеты в зеленые доспехи, выкованные из металла Небесной Инь, отчего их тела ярко сверкали драгоценным светом. Карета тоже была выкована в основном из металла Небесной Инь и украшена тучами. С ее крыши свисали яркие бусины, созданные из планет, уменьшенных до диаметров 30 метров. Среди бусин витали облака, вместе они скрывали человека внутри. Можно было лишь разглядеть силуэт богини, сидящей в карете. Сын Небесной Инь уставился на нее с широко открытыми глазами, не в силах оторвать взгляда. Только после того, как гигантские драконы утащили карету вглубь райских небес, он смог пробормотать: «Когда я смогу внушать такое же благоговение?» Все вокруг засмеялись. Даже гигантский кун под их ногами начал смеяться. Лицо сына Небесной Инь мгновенно покраснело, он заикнулся: «Эн, не смейте надо мной смеяться, В будущем я определенно буду таким же внушающим и впечатляющим. Когда это время настанет, хе-хе, всем вам придется предо мной преклониться. Люди вокруг начали смеяться еще громче. Сын Небесный Инь повернул голову и собрался продолжить спор, когда император-основатель проговорил: «Брат Инь, в мире есть бесчисленное множество людей, и лишь 3-5 из них добиваются чего-то значимого и оставляют свои имена в истории. У большинства не бывает подобных амбиций, и они могут лишь смеяться с тех, у кого они есть. Не принимай этого близко к сердцу. Вьюрок не понимает амбиций лебедя, я не буду опускаться до их уровня», — с благодарностью ответил сын Небесный Инь. Взглянув на императора-основателя, Цинь Му задумался. Он пытается объяснить его амбиции, или же отговорить сына Небесный Инь мстить этим людям в будущем. Возможно, и то, и другое. Теперь, когда я уже оказался в прошлом, может попросту убить сына Небесный Инь и изменить будущее. В глубине сердца он все еще колебался. Гигантский кун летел вдоль дворцов. Мимо них пролетело несколько удивительных карет древних богов, что раз за разом поднимало волны зависти. Наконец они добрались к яшмовому водоему райских небес. Райские небеса попросту были слишком большими, и несмотря на огромную скорость полета куна, им потребовалось достаточно много времени, чтобы добраться к яшмовому водоему. Гигантский кун медленно остановился и пришвартовался у белой нефритовой платформы неподалеку от яшмового водоема. Все спустились, и сын Небесный Инь оплатил проезд Цинь Му, дав рыбе несколько пилюль нефритового дракона. После этого та полетела в сторону райской реки в небе, с грохотом в нее плюхнувшись, прежде чем исчезнуть вдали. Несмотря на то, что яшмовый водоем назывался водоемом, для Цинь Му и остальных он напоминал океан, расположенный посреди райских небес. В небе над ним пролетали тучи, а над его водой вздымались огромные божественные вершины. Также в нем плавали гигантские морские черепахи, таскающие на своих панцирях священные горы. Кроме того, в океане плавал невообразимо большой остров из цветков лотоса, накрывающий собой несколько сотен полей. Часть цветков уже расцвели, очаровывая своими белыми и красными лепестками, в то время как другие до сих пор были лишь тонкими, изысканными бутонами. Они тоже имели белые, зеленые и розовые цвета и выглядели крайне красиво. Бесчисленные практики божественных искусств развлекались возле яшмового водоема. Все они были людьми с нижней границы. Кроме них также было несколько полубогов, которых упоминал сын Небесный Инь. Они не превращались в людей, оставаясь в своей звериной форме. Для людей будущих поколений эти полубоги были божественными зверьми, но для представителей этой эпохи они были полубогами, обладающими высшими родословными и высокими положениями. Встречаясь с ними, практики божественных должны были вести себя крайне уважительно. Неподалеку от яшмового водоема бесчисленные люди звали к себе гигантских черепах и давали им каких-то духовных пилюль, после чего забирались на священные горы на их спинах. Затем те везли их вглубь яшмового водоема. На самом деле, на плавучих цветках лотоса располагались небольшие страны. Люди отправлялись туда, чтобы поиграть. Для древних богов это яшмовый водоем, а для нас – нефритовое море, проговорил сын Небесный Инь. Во время собрания райских небес многие люди с нижних границ приходят сюда, чтобы поиграть и увидеть мир, все они совершенно обычны. Тем не менее, небесный преподобный Юй и остальные друзья Дао совсем другие. У них высокие амбиции, и они воспользовались этой возможностью, чтобы собрать все таланты мира и провести собрание яшмового водоема. Несмотря на то, что мы уступаем древним богам, мы все же должны оставить свои имена в истории. Его глаза загорелись, и Цинь Му это заметил. Его сердце дрогнуло. В те времена сын Небесный Инь тоже был просто юношей с амбициями. И они сбылись, в будущем его достижения будут невероятно высокими, он станет одним из немногих практиков императорского трона, у него определенно талант. Сын Небесный Инь подозвал гигантскую черепаху и проговорил: «Мы пришли на собрание яшмового водоема по приглашению небесного преподобного Юя». Старая черепаха ответила: «Небесный преподобный Юй дал указ не взимать платы с тех, кто пришел на собрание. Пожалуйста, забирайтесь на борт». Цинь Му восторженно спросил: «У небесного преподобного Юя очень высокое положение на райских небесах?» Сын Небесный Инь улыбчиво ответил: «Небесный преподобный Юй возглавляет нас, низшие расы, поэтому его положение действительно очень высокое. Даже древние боги называют его другом Дао и видят в нем человека, способного развивать пути, навыки и божественные искусства». Они поднялись на священную гору на спине старой черепахи и та немедленно двинулась вглубь яшмового водоема. Пейзажи вокруг них были неописуемо красивы. Небесный преподобный Юй – это первый человек, которому удалось открыть божественное сокровище духовного эмбриона. Именно с него начинается путь совершенствования. После открытия божественных сокровищ, небо и земля изменились, и весь мир был шокирован. В то время к нам спустились бесчисленные боги, начав восхвалять его за основание важной эпохи. Рассказывал сын небесный Инь. Небесный герцог назвал его небесным преподобным Юем, граф земли подарил ему вечную жизнь без смерти. Тем не менее, существуют и другие люди его уровня. Небесный преподобный Хао открыл божественное сокровище пяти элементов. Изначально Хао было его именем, но затем древние боги дали ему титул небесного преподобного Хао. Также есть небесный преподобный Лин, открывший божественное сокровище шести направлений, небесный преподобный Юэ, открывший семь звезд, небесный преподобный Хо, открывший небожителя, небесный преподобный Ю, открывший жизнь и смерть, и небесный преподобный Юнь, открывший божественный мост. Вместе они известны как семь небесных преподобных. После их успеха Великая Дао Небо и Земли изменилась, и небесный император утвердил их титулы. Цинь Му пробормотал себе под нос. Поистине эпоха, заслуживающее восхищение. Эти люди действительно достойны называться небесными преподобными за то, что сумели создать систему совершенствования божественных искусств. Сколько бы ни создавали будущие поколения, превзойти их будет тяжело. У императора-основателя возникли те же чувства, он проговорил. Если мы увидим семерых небесных преподобных, это путешествие определенно пройдет не зря. Они встретились взглядами, и в следующий миг фыркнули, отворачиваясь друг от друга. Старый бык, стоящий между ними, немедленно почувствовал нарастающее с обеих сторон давление. Он мысленно застонал. Два упрямых осла, надеюсь, вы больше не будете создавать проблемы и ставить меня перед сложным выбором. Впереди показалось скопление впечатляющих, ярко сияющих дворцов. Старая черепаха остановилась перед ними и проговорила. Мы прибыли в тайные земли Яшмового водоема. Сын Небесный Инь немедленно двинулся вперед и громко проговорил. Небесный преподобный Юй, младший брат Инь Чжа Цинь пришел на собрание. Цинь Му и император-основатель пошли вслед за ним. Старый бык собрался со смелостью и зашагал между ними, чтобы не позволить им создавать неприятности. Он думал, если они не побьются, это будет моей заслугой. Дворцы кипели активностью, бесчисленные люди носились туда-сюда. Должно быть, это были практики божественных искусств, пришедшие со всех миров на собрание. Разум Цинь Му задрожал. Сколько именно людей, перевернувших этот мир, здесь собралось? Внезапно он ошарашенно замер, увидев перед собой монаха и сидящего возле него даоса. Глава 735. Таланты древних времен. Держа в руках компас, даос, по всей видимости, читал молитвы. Компас, между тем, вращался и потрескивал, извлекая руны. Монах же держал молитвенные бусы, непрерывно их вращая. Сталкиваясь, бусины издавали мягкий стук. В другой руке монах держал черную чашу для подаяний, внутри которой лежало несколько духовных пилюль. Цинь Му предположил, что их туда положили прохожие в качестве милостыни. Одежда обоих была изодрана. Мантия даоса поблекла от частой стирки, на ней виднелось несколько латок, тем не менее, она была чистой. Одежда монаха, с другой стороны, была незаштопанная и сквозь нее свободно дул ветер. Судя по всему, жизнь обоих была довольно трудной. Цинь Му недоумевал. В эту эпоху уже существовали монахи и даосы. Император-основатель тоже был ошеломлен, заметив монаха и даоса. Цинь Му и император-основатель подошли вперед, когда услышали разговор даоса с монахом. Собрание Яшмового водоема все же лучшее место, мне удалось выпросить несколько духовных пилюль, по крайней мере, теперь я смогу поесть, одеться и покрыть другие расходы. Цинь Му посмотрел на него со странным выражением лица. Даос ответил, молчи, мне в голову как раз пришел математический вопрос, дай я сначала закончу подсчеты. Монах улыбчиво ответил, какой толк с твоих подсчетов, почему бы тебе не последовать за мной, как только мои сны выйдут на путь, в них будет все, что угодно. В превращениях их безграничных миров можно будет найти истинное Дао. Даос не поднимал взгляда, продолжая крутить компас. Сны – это, в конце концов, лишь иллюзии, только в математике есть истинное Дао. Я чувствую, что все в мире базируется на ней. Когда я познаю математику, то смогу понять все секреты Вселенной. В будущем математика определенно засверкает. Монах ждал своей очереди заговорить, когда увидел идущих навстречу Циньму и императора-основателя, и поспешно начал размахивать чашей для подаяний перед их лицами. Горстка духовных пилюль внутри начали громко звенеть. «Приведенные судьбой, или же нет, подайте. Мы голодаем уже несколько дней», — проговорил он. На лице императора-основателя возникло странное выражение. Он порылся в своей дорожной сумке и достал оттуда несколько духовных пилюль, прежде чем положить их в чашу. «Доброта рождает доброту», — улыбнувшись, монах посмотрел на Циньму. Тот тоже достал несколько пилюль, наполняя металлическую чашу для подаяний. Монах тут же покачал головой. «Мне не нужно так много, я прошу милостыню лишь для совершенствования. Мне не надо пищи больше, чем на один день. Если превзойти этот запас, мое совершенствование будет отложено на несколько недель». Циньму не стал забирать пилюли обратно и улыбчиво проговорил. «Преподобный, ты их заслужил. Нас и вправду привела судьба. В будущем, когда тебе встретится человек по имени Му, ты все поймешь». Посмотрев на него, монах проговорил. «Почему благодетель не объяснится?» Покачав головой, Циньму ответил. «Откуда тебе знать, что ты сейчас не в великом сне? С чего бы мне объясняться? Во сне есть безграничные миры, которые превращаются во всех живых существ. Преподобный все поймет в будущем». Монах озадаченно улыбнулся. «Великие сны, в этом есть доля самадхи моего дао». Циньму посмотрел на даоса, сосредоточенного на подсчетах, увидев, что его компас был невероятно сложным. К этому времени изменения в его математике уже задели главную проблему математического трактата высшей тайны. Тем не менее, создать писание с нуля было невероятно сложно. Труднее всего было начать, более того, не существовало людей, способных самостоятельно придумать целую математическую книгу. Протянув ладонь, Циньму вырвал компас с его рук. Даос планировал ударить парня по руке, когда ошарашенно застыл, увидев компас. В следующий миг он расплылся в радостной улыбке. «Проблема, которая мучила меня столько лет, так просто решается. Чудесно, чудесно. Старший брат, как ты додумался до ее решения?» Он пристально уставился на Циньму, с нетерпением ожидая, пока тот объяснит свою мысль. Юноша торжественно ответил. «Я получил совет даоса, после чего сумел придумать решение. Огромное спасибо». Он поклонился, выражая свою благодарность. Даос поспешно спросил. «Почему ты благодаришь меня за помощь в решении моей же проблемы?» Циньму ответил, улыбаясь. «Ты узнаешь в будущем. Даос, когда тебе встретится человек по имени Му, он тебе все расскажет». Даос недоумевал. Циньму улыбнулся и подвинул их в стороны, направляясь ко дворцам впереди. Император-основатель на мгновение заколебался, прежде чем отправиться следом за ним, тихо спрашивая: «У тебя больные намерения, разве тебе не кажется, что ты слишком нагло просишь об одолжениях? Тот монах и даос, должно быть, будут важными существами в будущем, верно? Теперь ты лишь дал им несколько духовных пилюлей и дернул за компас, так как собираешься воспользоваться их силой в будущем. Если ты изменишь таким образом СВО», перехватив нить его мыслей, Циньму перебил. «Если бы ты не думал об этом и не пытался угадать мои намерения, изменяя свое будущее, то, возможно, ты бы не...» Император-основатель ошарашенно спросил. «Я бы ничто...» На лице Циньму возникло опечаленное выражение, он покачал головой. «Ничего особенного, я просто догадался, что они, будущий Брахма и мастер Дао секты Дао, тебе стоит вернуться и подружиться с ними, в будущем они вернут тебе эту доброту». Император-основатель, казалось, что-то заподозрил и поинтересовался. «Ты знаешь меня, ты знаешь, что случится со мной в будущем, ты со следующей эпохи». Он был умнее обычных людей, и даже несмотря на то, что Циньму произнес всего лишь одно или два на вид не слишком важных предложения, смог догадаться, что он имел в виду. Покачав головой, Циньму ответил: «Я не знаю настоящего тебя, в будущем мы еще не встречались». Возвращаясь к ним, на мгновение задумавшись, император-основатель покачал головой: «Я не такой, как ты, и не стану намеренно во что-то вмешиваться. В противном случае я смогу изменить будущее, и если это произойдет, то я могу и вовсе не родиться, и не существовать. Я уже говорил, что я лишь странник, пришедших поглядеть на историю. Я просто очень сильно хотел бы встретиться с основателями будущих цивилизаций». Старый бык шел следом, нахмуренно прислушиваясь к их разговору. Минуту назад они выглядели так, будто не могли дождаться шанса избить друг друга до смерти, а теперь начали беседовать на глубокие темы. Сердце человека будто погода шестого месяца, меняется, когда вздумает. Немного колеблясь, старый бык посмотрел на монаха и даоса, подумав про себя. Может, стоит с ними подружиться, это принесло бы мне огромную пользу в будущем. Циньму и император-основатель продолжали идти вперед, поэтому у него не осталось времени на налаживание отношений с монахом и даосом. Он поспешно догнал Циньму, продолжая размышлять. «У нас есть еще несколько месяцев, как только эти двое успокоятся, я смогу подружиться с древними предками и потом пожинать плоды нашей дружбы. Хе-хе, когда это время придет, даже старый хозяин будет смотреть на меня совершенно по-другому». Монах и даос провожали их взглядами, качая головой. Даос проговорил: «Поистине странный человек, его математика, кажется, достигла больших высот, чем моя, но его сердце не принадлежит к этому месту. Старший брат, после его наставлений, я чувствую, что почти нашел свое дао». Монах кивнул, улыбчиво проговорив: «Я тоже вот-вот обрету свое дао». Парочка переглянулась, начав громко смеяться. Циньму, император-основатель и старый бык вошли во дворец посреди тайных земель Яшмового водоема, повсюду встречая суетящихся людей. Место кипело активностью, но Сына Небесного и нигде не было видно. Должно быть, он отправился на поиски небесного преподобного Юй. Небесный преподобный Юй пригласил его на собрание, так что их отношения должны быть довольно тесными. На встречу прибыло огромное количество людей. Большинство из них сейчас обсуждали предстоящее объявление небесного преподобного Юя. Одни считали, что тот расскажет о создании восьмого божественного сокровища, другие же думали, что был придуман способ обретения бессмертия исконного духа. Некоторые и вовсе верили, что небесный преподобный Юй собрался жениться. Циньму оглянулся, увидев, что практики божественных искусств собираются в группы. Они взволнованно обсуждали то, что освоили и выучили, хвастаясь своими путями, навыками и божественными искусствами. Он и император-основатель на минуту прислушались. Пути, навыки и божественные искусства этой эпохи были невероятно грубыми и простыми. Им было еще очень далеко до путей, навыков и божественных искусств будущего, так что парочка была не слишком впечатлена услышанным. Тем не менее, для этой эпохи они были чем-то невероятно великим. Если бы мы заговорили о путях, навыках и божественных искусствах будущих цивилизаций, это произвело бы огромное впечатление. Циньму покачал головой. Пути, навыки и божественные искусства будущего были слишком сложными. Если рассказать о них людям этого времени, то это бы лишь их шокировало. Но вот изменения, которые это внесло бы в будущее, были бы слишком ужасающими. Он не мог идти на такой риск. Когда Циньму наткнулся на императора-основателя, тот быстро догадался, что он тоже пришел с будущего, и приказал не пытаться внести изменения в прошлое. Если задуматься, в его словах была понятная логика. Все, кто пришел на собрание, были очарованы, на каждом шагу встречался человек, рассказывающий о своих путях, навыках и божественных искусствах. Казалось, будто сюда пришли сотни школ, чтобы посостязаться друг с другом. Некоторые из их удивительных мыслей иногда шокировали даже Циньму и императора-основателя. Они не могли удержаться, чтобы не прислушаться внимательнее, изучая виды божественных искусств, о существовании которых они никогда не догадывались. Так как люди будущих поколений находились в уже сформированной системе совершенствования божественных сокровищ, им не приходилось напрягать мозги, а лишь совершенствоваться так же, как это делали их предки. Они тоже могли достичь невероятных высот, но их подход был менее творческим. Тем не менее, в этой эпохе не существовало такого огромного количества правил, так что можно было с легкостью выйти за пределы обычной системы совершенствования и создать пути, навыки и божественные Циньму, непостижимые для Циньму и императора-основателя. Причина, по которой будущие поколения не знали об этих путях, навыках и божественных искусствах, состояло не в том, что они были плохи, а в том, что они не смогли состязаться с привычной системой совершенствования божественных сокровищ и попросту вымерли. Система совершенствования божественных сокровищ была самой простой в изучении и восприятии, поэтому она выдержала испытание временем. Большинство людей совершенствовали божественные сокровища, и количество тех, кто пытался идти другим путем, постоянно уменьшалось, их наследие передавалось с огромными трудностями, прежде чем окончательно вымереть. Циньму и император-основатель протискивались сквозь толпу, желая выслушать как можно больше интересных идей, когда они услышали чей-то голос. «Небесная преподобная Лин, небесная преподобная Лин, что вы имели в виду, когда говорили, что времени не существует? Какая здесь логика?» Циньму и император-основатель одновременно повернули головы, увидев бесчисленных практиков божественных искусств, собравшихся вокруг женщины. Та была одета по-простому, на ее голове красовалась заколка с персикового дерева. Она носила соломенную обувь, леопардовую юбку и короткий плащ без подкладки. Несмотря на то, что она не слишком заботилась о своей внешности, ей была присущей другой, дикий вид красоты. Небесный преподобный Лин, открывший божественное сокровище шести направлений, женщина, удивились Циньму и император-основатель. Женщина объясняла свои слова, спокойно говоря: «Все, включая пространство, это вещество. Божественное искусство – это тоже строение из вещества, скопление частичек жизненной ци, формирующие различные комбинации, чтобы исполнить принцип великого Да и освободить силу. А время – это вещество? Нет, к нему нельзя коснуться, а значит, времени не существует». Все вокруг погрузились в размышления. Многие качали головами, но все же не могли опровергнуть ее слов. Циньму сделал шаг вперед и проговорил: «Небесная преподобная Лин, так почему мы стареем? Люди этого мира стареют и умирают. Разве это не происходит из-за течения времени?» Небесная преподобная Лин смотрела на него, внезапно достав свою заколку. Кусок персиковой ветви уже давно высох. «Старший брат, посмотри на эту заколку, она уже умерла от старости?» — спросила она. Циньму кивнул. Женщина исполнила свое божественное искусство, и заколка медленно позеленела, прежде чем стать красной. Внезапно она проросла, из нее пробилась горстка нежных бутонов. Вскоре иссохшая ветвь покрылась цветами, и на ней выросло несколько мягких побегов. «Я повернула время вспять?» — улыбчиво спросила небесная преподобная Лин. Циньму ошеломленно покачал головой. «Ты использовала божественное искусство создания, чтобы изменить строение высохшего дерева и воскресить его. Погоди-ка, я понял, что ты имеешь в виду». На его лице появилось выражение неверия, он прокричал: «Ты хочешь сказать, что время – это иллюзия? Старение и смерть – это лишь изменение структуры нашего физического тела. Времени не существует, это иллюзия, созданная изменением веществ». Небесная преподобная Лин посмотрела на него с удивлением и восторгом, радостно воскликнув: «Наконец-то я встретила кого-то, способного меня понять. Когда я рассказала о своей идее небесному преподобному Ю и остальным, они подумали, что я шучу. Ты мой друг, да, ты прав, времени не существует. Если бы это было не так, то существовали бы божественные искусства времени. Тем не менее, их нет, а есть лишь иллюзия, созданная превращением веществ. Ты назвал мое искусство божественным искусством создания, отличное название, очень красиво». Ее мысли были чисты, когда она говорила «очень красиво», можно было ощутить, что эти слова идут с глубины ее сердца. Ей не приходилось преувеличивать. Разум Циньму сильно дрогнул, он ошарашенно застыл, бормоча: «В таком случае, неужели можно вернуться в прошлое? Прошлого не существует, есть лишь изменение веществ». Глаза небесной преподобной Лин загорелись. Если бы вещество смогло принять свою прежнюю форму, то человек мог бы вернуться в древние времена. «Я так считаю. Понимаешь, все вокруг до сих пор испытывали трудности с пониманием ее идей, началось множество дискуссий, большинство из которых критиковали женщину. Кто-то сказал: небесная преподобная Лин сошла с ума». Впадая в ярость, женщина возразила: «В будущем я определенно создам божественное искусство, способное навеки заморозить вещество. Если кто-то в него наступит, то сможет увидеть прошлое и будущее всей вселенной». Глава 736. Равный богам. Все рассмеялись и разошлись, качая головами. Слова небесной преподобной Лин были слишком глубоки и сложны, они не могли их понять. Изначально они собрались вокруг небесной преподобной Лин, чтобы послушать, как талантливая молодая женщина рассказывает о своем понимании и обучении на протяжении последних лет и изучить ее пути, навыки и божественные искусства. Но теперь то, что она рассказывала, было слишком сложным, что, ясное дело, свидетельствовало о ее безумии. Если они продолжат слушать этот бред, то посещение собрания Яшмового водоема потеряет всяческий смысл. Вскоре возле небесной преподобной Лин остались лишь Циньму, император-основатель и старый бык. Император-основатель тихо прошептал: «Река вздымающаяся». Ошарашенный, Циньму кивнул. Все это время он пребывал в недоумении. Река, вздымающаяся, текла с запада на восток, не останавливаясь ни на мгновение. Она была райской рекой этой эпохи, и совершенно не подходила под описание божественного искусства замороженного навеки вещества, которое описывала небесный преподобный Лин. Если молекулы реки, вздымающейся, не оставались неподвижны, не создавая иллюзий течения времени, тогда она непрерывно двигалась с прошлого в будущее. Речная вода всегда должна была оставаться неподвижной, и вместо этого вокруг нее должно было двигаться все вещество мира. Тем не менее, подобное божественное искусство было попросту немыслимым, и принципы, которые оно могло использовать, выходили за пределы понимания Циньму. Возможно, неподвижной остается не река, вздымающаяся, а туман. У него в голове возникла идея, но он все же не знал, как создать подобное божественное искусство. Река, вздымающаяся, казалась точкой, соединяющей прошлое, настоящее и будущее. Он дважды возвращался в древние времена, наступив на ее поверхности, попав в туман. Путешествие во времени было вызвано либо туманом, либо рекой. Небесный преподобный Лин все еще пребывала в ярости, улыбнувшись. Все они – посредственные люди с посредственными талантами. Когда я создам божественное искусство неподвижного, неизменного и не превращающегося вещества, которое не расширяется и не сужается, все они узнают, что времени не существует. Старший брат, ты понял мою мысль? Я права? Она бросила на них взгляд, полный надежды. Сестра Лин, я отлично тебя понимаю, внезапно ответил Циньму. Я понял твою мысль. Изменяясь и возвращаясь в прошлое, вещество может позволить старику вернуть свою молодость и даже воскресить мертвых. Тем не менее, это не поворачивание времени вспять, а поворачивание вещества. Император-основатель кивнул. Я тоже понимаю. Мы используем божественные искусства создания для выращивания растений и животных, заставляя их расти быстрее. Это не божественные искусства времени, а божественные искусства создания. Они могут изменить строение веществ внутри существ, заставляя их расти быстрее. Оно не отправляет их в будущее. Старый бык не понимал, о чем идет речь, поэтому лишь хлопал ушами, уставившись на них пустыми глазами. Небесный преподобный Лин была истощена. Она сняла свою поношенную соломенную обувь, оголяя пальцы на ногах, прежде чем расстроенно проговорить. Но они совершенно ничего не понимают и не верят мне. Даже небесный преподобный Ю и остальные считают, что я сошла с ума. Мне что, нужно заморозить все вещество мира и повернуть его вспять, чтобы заставить их понять, что я права? Циньму дрогнул. Повернуть все вещество мира вспять? Идея этой женщины была поистине ужасающей. Тем не менее, никто в мире не обладал подобной магической силой.